Вокруг террора она концентрировала главную агитацию. Это влияло и на очередные лозунги партии, и на направление ее практической деятельности. Массовая работа в известной мере отступала на задний план. Горячее сочувствие, с которым убийство Плеве было встречено умеренно либеральными кругами, создавало, казалось, достаточно прочную базу для установления длительного соглашения с ними. И действительно, попытка такого соглашения между социалистами, революционерами и либералами вскоре была сделана на конференции представителей оппозиционных и революционных организаций российского государства, которая состоялась в октябре 1904 года в Париже. Этот шаг был логическим выводом из переоценки роли политического террора. На этой почве в партии нарастали большие конфликты, в которых Азеф играл большую роль. Он говорил мало, но в своих немногочисленных репликах яснее других, проще и грубее формулировал точку зрения заговорщически-террористического крыла. Все другие делали оговорки, вводили ограничительные толкования, связывали новый курс с общими социалистическими посылками. Азеф всем этим не интересовался. Либерал с террором, по взглядам, он и по существу хотел, чтобы его партия стала на позицию приемлющего террор либерализма. И, как это всегда бывает, последовательная четкость позиции давала особый вес словам Азефа, привлекала к нему большое внимание. На глазах из технического руководителя боевой организации он перерастал в вождя практика террористически заговорщического крыла партии. Главной опорой Азефа в партии была, конечно, боевая организация. Он понимал это и делал все, чтобы прочнее закрепить свое в ней положение. Ее работе он уделял больше всего внимания. На нее он тратил больше всего старания и сил. Его роль в жизни боевой организации была действительно огромна. Правда, им не было обнаружено ни выдающейся инициативы, ни необычайного по своей широте размаха. Легенда о том, что именно он создал те новые методы террористической борьбы, которые боевая организация применяла в 1904-1906 годах, только легенда. В гораздо большей мере, чем Азеф, действительную инициативу в деле поисков новых путей проявлял Гоц, который тем больше думал над этими вопросами, чем меньше он сам по болезни мог принять непосредственное участие в террористической работе. Обычно именно он подавал новые идеи. Азеф их уточнял, разрабатывал, проводил в жизнь. Но начальником генерального штаба боевой организации был именно Азеф. Вся основная штабная работа лежала на нем, равно как и вся основная работа организационного характера. И в этих областях его роль была действительно очень большой. Его влияние на жизнь боевой организации определяющим. Это влияние начиналось с момента подбора членов организации. Прием в нее новых членов производил обычно сам Азеф.